Глава 13. Взмыленный Найджел комком перьев плюхнулся на подоконник. «Где Немо?» — завопил он. Немо подплыл к стенке аквариума и выглянул в окно. «Что случилось?» — спросил он. «Твой отец весь океан вверх дном перевернул, разыскивая тебя», — ответил Найджел и рассказал о приключениях его отца. Остальные рыбки столпились вокруг. Они тоже хотели послушать удивительную историю, которую рассказывал Найджел. Немо с трудом мог поверить в это, ведь его отец почти никогда не покидал Актинию, а тут — путешествие в океан. «Смельчак, да у тебя отец просто супер-рыба!» — завопил Пузырь. Все одобрительно загалдели, а когда обернулись, то Немо уже не было рядом с ними. «Смельчак!» — окликнул Жабр и заметил малыша. Он уже был внутри фильтра. В плавнике Немо сжимал камешек. На этот раз он выбрал камень побольше. Теперь все получится. В конце концов, его отец — супергерой, а раз так, то и ему нельзя отставать. Он повозился немного, и тут камешек встал на место. Вентилятор дрогнул и замер. Все было тихо. «У тебя получилось!» — закричали рыбы хором. Довольный Немо выплыл перед ними. «Итак, братва», — сказал Жабр, — «у нас осталось меньше 48 часов, прежде чем Дарла появится здесь». «Конечно, за это время аквариум и так загрязнится, но и нам нечего плавать, сложа плавники. За дело! Разведем здесь такую грязищу, что дантисту придется почистить аквариум». Тем временем Дори и Марлин прощались с Крашем и остальными черепахами. «Приготовьтесь», — сказал Краш, обернувшись, и посмотрел на двух рыбок на спине. «Вам скоро выходить!» Марлин затрепетал. «Когда?» Дори показала вперед. «Я уже вижу. Вон там». «Ты имеешь в виду этот кошмарный водоворот?» Марлин с трудом перевел дыхание. «Именно так, чувак», — ответил Краш. Вихрь кружился чуть в стороне от течения. «Ну все, парень, вам пора». Он кувыркнулся, и Дори с Марлином полетели прямо к самому вихрю. Они скользили вниз по гигантской горке, образованной бурлящим потоком. Невдалеке они увидели Краша и остальных, которые все еще ехали по восточно-австралийскому течению. «Эй, смотри!» — крикнула Дори. «Черепахи!» «Плывите прямо туда, и вы попадете в Сидней!» — крикнул им вслед Краш. «Передавай привет своему сынишке!» Вдруг Марлин вспомнил о вопросе, который ему задавал Немо. «Краш!» — окликнул он. «Сколько тебе лет?» 150, чувак. И все еще как огурчик. Удачи!» — крикнул Краш, уносясь с потоком. Марлин и Дори обернулись. Они смотрели на темную грязную воду. «Мы что, поплывем туда?» — спросила Дори. Марлин кивнул. Впервые за долгое время он не чувствовал никакого волнения. «Мы просто поплывем вперед», — ответил он.